Никого не обнаружив, он зашагал к чаще. Девочка с тоской посмотрела на лачугу. Из окон лился свет, желтый и такой уютный. Вот бы оказаться там, где нет зверей и страшных жуков. Ночной ветерок принес рассерженный голос великана. «Ночью в лесу опасно. В темноте рыщут волки и медведи. Без меня тебе не спастись». Обхватив себя руками, девочка старалась не слушать. «Возможно, в этом лесу есть медведи, но волков точно нет. Их давно охотники перебили». «А еще змеи», — гнул свое Хьюи. «Злые, скользкие змеи ищут в темноте теплых, вкусненьких девочек». У Эбби по спине прошел мороз. «В Миссисипи действительно водятся змеи. В Покахонтас вожатые много про них рассказывали. Есть мокасиновые змеи, водяные щитомордники, карликовые гремучники и королевские аспиды. В лагере Эбби видела королевского аспида. Он грелся на солнышке, лежа на скале у ручья. Отцы других девочек даже подходить к нему боялись, мол, укус так опасен, что человек может умереть, не доехав до больницы. А папа разучил с Эбби и ее подругами специальный стишок, чтобы не путать аспида с очень похожим на него алым ужом. Красно-желтый лежит у дороги. Нужно быстро делать ноги. «Если тебя змея ужалит, я не виноват!» — кричал Хьюи, молотя палкой кусты слева от Эбби. Малышка зажмурилась изо всех сил, стараясь не заплакать. Выйдя из ванной, облаченная в бордовый комплект, Карен увидела, что Хейки лежит под одеялом посреди кровати. Большой свет он потушил, лишь на прикроватном столике горела неяркая лампа. Подняв голову, Джо чуть не задохнулся от восхищения. «Боже милостивый, это в 100 раз лучше, чем полная нагота! Детка, да ты все на лету схватываешь!» Двинувшись к своему мучителю, Карен заметила револьвер Уилла. «Вот он под кроватью, рядом с колтуном пыли. Похоже, Хикки нисколько не сомневается, что его дьявольский план сработает без осечек». Джо многозначительно похлопал по лежащей рядом подушке. Волнующе покачивая бедрами, Карен незаметно поддела револьвер носком, чтобы задвинуть еще дальше под кровать. Затем повернулась к Хикки спиной и скользнула под одеяло. Главное, слишком широко не разводить ноги и не расслаблять ягодицы. Случайно задев плечом ненавистного похитителя, она приказала себе не дрожать, но знала, напряжение так легко не скроешь. Все равно он почувствует. «Бррр, ты холодная», — пожаловался Хикки. «Извини». «Боже, да он воняет, как немытая пепельница». Карен смотрела в потолок, а воспаленный мозг терзала одна единственная мысль. «Нужно сжать себя в кулак и как-то вытерпеть то, что сейчас случится. Что мне делать? Неужели даже хныкать не будешь?» «Ради Эбби не буду». «Лучше Господа за маленькие радости благодари». Повернувшись на бок, Хикки привстал на локте, и Карен содрогнулась от отвращения, почувствовав прикосновение его бедра. «Ты как, уже мокрая?» «Невероятно! Неужели Джо верит, что сексуальное насилие может завести? Нужно что-то придумать, чтобы он подольше не переходил к делу. А ты прямо сейчас хочешь? С места в карьер? А я-то думала, тебе кое-что другое нужно». «Что?» Потная ладонь накрыла левую грудь Карен. Ей хотелось одного — отмахнуться, но она приказала себе лежать смирно и даже повернуться к Хикки.